никогда и кем были мы тогда. У всех была одна лишь тема, жили в одной системе. Пидораса там хватало, и людей было немало. В этой гребаной толпе нелегко давалось мне. Но никогда я не равнялся на ебаную ту массу. Жил всегда я по себе и знал всегда, чего хотел. Я никогда ничем не хвастал, младших, средних, старших класса. Лишь всегда понять хотел смысл жизни вашей всей. Я устал за эти годы терпеть этих уродов. Каждый день всегда мечтал, чтоб выпускной быстрее настал. Отстала школа, препода не признавал их никогда. Никто меня не понимал, никто меня не одобрял. Но никогда я не равнялся на ебаную ту массу. Жил всегда я по себе и знал всегда, чего хотел. Я никогда ничем не хвастал, младших, средних, старших класса. Лишь всегда понять хотел смысл жизни ваших всей. Никогда я не равнялся на ебаную ту массу. Жил всегда я по себе и знал всегда, чего хотел. Я никогда ничем не хвастал, младших, средних, старших классов. Лишь всегда понять хотел смысл жизни вашей всей.